Глава 38. Недосчитать. Повествование от лица Кости. Пашка. Пашка, Пашка. Не умнее Арса оказался. Пашку я, считай, удалил. Но резко этого делать не стоит. Пусть он еще подержит на расстоянии Арса. Может, и тот еще чего накосячит. Жаль, конечно, что Арс сдержался и не сломал ему башню. Оба были бы удалены с моей дороги без всякой возни. Что, Арс, нежные дружеские чувства удержали тебя от расправы? Удивил. Повторять историю с Арсом и сдавать Пашку Дине самому смысла нет. Дина не дура. Да и выглядеть я буду в этой ситуации не камильфо. Один раз еще ладно. Но второй... Нет. Этого я делать не буду. Но теперь у меня есть пульт управления от Пашки. Рот я его запечатал. Хотя более вероятно, что наш хороший мальчик не вывезет такой ноши и сам покается ей. Что тоже, думаю, в тот же момент удалит его с игрового поля. Но лучше, если немного потянул бы с признаниями. Пусть Дина привяжется. Ей потом будет в разы сложнее схавать его вранье и измену. А если решит отмолчаться совсем, то я надавлю на Жанну, чтобы она слила Дине факт его измены. Видео у фотки у меня в наличии. Как ни крути, Пашки уже нет. Перекладываю файлы с документами. Это право собственности на дом в пригороде. Ипотека пока, конечно, но продам свою, потом задвину Арса с его развитием и быстро ее закрою. А этот переоформленный договор на долгосрочную аренду бара надо бы отсюда увезти. В моем кабинете нет сейфа. Замыкаю все в верхний ящик стола. Не очень надежно. Второй ключ от ящика куда-то исчез. И мало ли, если Арс узнает о них раньше срока, я могу не суметь проконтролировать ситуацию. Арс, конечно, никогда не грешил излишней подозрительностью и уж тем более не лез в чужие личные вещи. Я слишком самонадеян. Стук в дверь. Да? Дина? Привет, Костя. Здравствуй, Диночка. Почему без звонка? Я бы освободил для тебя время. А захотелось вот как-то так, без звонка. Много твоего времени я не отниму. Она оглядывает мой кабинет. Садись. Чаю? Нет, спасибо, ничего не надо. Достает бархатную коробочку. «Хочу вернуть». «Ну, Дин!» — морщусь я. «Ну что ты?» И глаза задумчиво блуждают по кабинету. И вообще Дина словно не в себе. Во взгляде опять какой-то надрыв. «Диночка, у тебя все в порядке?» — осторожно спрашиваю я. «Кость, вот ты, можно сказать, друг детства Арса, так?» «Юности», — поправляю я. «Нам было 14, когда мы познакомились». «Неважно. Знаешь его очень давно и достаточно хорошо». «Ну?» — уклончиво пожимая плечами. «Не нравится мне это направление развития разговора». «Ты мне кажется достаточно наблюдательным и неглупым мужчиной. Вот скажи мне свое мнение. Арс склонен ко лжи?» «Какой нехороший патовый вопрос. Если я скажу «нет», не знаю, в чем подыграю ему. Но что подыграю, в этом нет сомнений. А так как мы играем друг против друга сейчас...» А если я скажу «да», это очевидная ложь, и Дина сразу поймет, что я вру, и у нее возникнет вопрос «зачем?», и я буду выглядеть бледно. Тогда я тоже ему подыграю. Она может пересмотреть события, произошедшие за последний год. Все, Динина слепая обида истаяла, начала думать. «А почему ты спрашиваешь?» «Так что, Арс лжец и лицемер? Или искренний честный человек?» «Арс чаще всего человек честный». Я стараюсь уклониться от однозначных утверждений. «Чаще всего? А можешь привести мне какой-нибудь случай его откровенной лжи?» Веду глазами по потолку, пытаясь придумать что-нибудь правдоподобное. «Вот тут и оно», — вздыхает Дина. И вдруг я начинаю осознавать, к чему эти вопросы. «Ты знаешь, Дин, в мужском мире умолчать о каких-то своих движениях с другими женщинами, чтобы не делать больно своей, ложью не считается». Про свои загулы в Тае он не умолчал. «Черт, да, откровенный ты мой друг, портишь всю картину». «Не понимаю, зачем ты меня об этом спрашиваешь?» «Да и я, Костя, уже не понимаю», — встает она. «Дина, подожди!» — перехватывая ее у двери, разворачивая к себе лицом. «Что-то идет не по плану, в ее глазах слезы, отчаянные злые слезы. Дин, ты скажи прямо, в чем вопрос? Ты чем-то обижена на меня?» «Да нет», — пренебрежительно ухмыляется. «Я вообще больше ни на кого не обижена». Обижаться можно только на человека близкого. А я сейчас поняла, что близких у меня нет. Я разочарована. Во всех вас. В каждом. Скажи, в чем вопрос? Начинаю нервничать я. Дай объясниться. А не хочу, стряхивает мой руку. Тебе Арс мой долг вернул? Вернул, сглатываю я. Вот и отлично. К Где-то я не досчитал. Выдернув руку, быстренько стучит каблуками по лестнице вниз. И мне почему-то хочется, чтобы она слетела сейчас с этой лестницы и снова стала разбитой и беспомощной.